Главная политическая кухня. Секретариат ЦК – это прежде всего организационные, идеологические дела партии, хотя и с выходом на многие хозяйственные вопросы, которыми занимались партийные комитеты. Но главный политический орган КПСС всего государства, их мозг и нерв – Политбюро ЦК. Именно оно определяло все принципиальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Решениями Политбюро ЦК были двинуты войска в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Утверждались проекты предложений по согласованию границ и разоружению, полеты в космос и освоение целины, строительство БАМа, снижение и повышение цен, эмиссии денег, продажа драгоценных металлов и камней и многое-многое другое. В состав Политбюро традиционно входили наиболее крупные руководители партии и государства, авторитетные деятели, занятые международными вопросами. Это ареопаг мудрецов, не очень молодых, а нередко и просто древних, но этот ареопаг приводил в трепет многих, вызывал уважение и интерес как в нашей стране, так и за рубежом. Состав и численность Политбюро были не всегда одинаковыми. В разные периоды в Политбюро не избирались министры иностранных дел и обороны. Не всегда это делалось и в отношении руководителей КГБ, Госплана СССР, руководителей республик. В последние два десятилетия число членов Политбюро колебалось в пределах 11-12 человек. После 27-го съезда КПСС было избрано 12 членов и 7 кандидатов в члены Политбюро. В него входили Горбачев, Алиев, Воротников, Громыко, Зайков, Кунаев, Лигачев, Рыжков, Соломенцев, Чебриков, Шеварднадзе, Щербицкий, а также кандидаты в члены Политбюро Демичев, Долгих, Ельцин, Слюньков, Соловьев, Талызин. Состав избранных менялся между съездами в зависимости от разных обстоятельств, как внутреннего, так и международного порядка. Не имеющим прецедентов был состав Политбюро ЦК после 28-го съезда КПСС. В него избрали, кроме некоторых, секретарей ЦК, руководителей хозяйственных органов, еще и всех первых секретарей ЦК Компартии Республик, большинство из которых были президентами или главами этих республик. По традиции, Политбюро собиралось на свои заседания по четвергам в 11 часов. Каждую неделю в это время по улице Куйбышева неслись тяжелые изилы с важными седоками, решающими судьбы страны, и машины охраны. Милиция расчищала улицу, и минут 30 она была отдана на заезд участников заседания. Политбюро традиционно собиралось в Кремле, в здании правительства, на третьем этаже, над кабинетом, где некогда работал Иосиф Сталин. На этом же этаже был размещен кремлевский кабинет генсека, большой, мрачный и неудобный. Размером он около 100 квадратных метров, вытянут вдоль окон, ибо в здании стена, отгораживающая кабинеты от коридора, была несущей. Ширина кабинета 8 метров. За ним комната отдыха, которая никак не может расположить к какому-то отдыху. И Горбачев, как он говорил, никогда так не прилег там, даже чувствуя себя неважно. Апартаменты генсека переоборудовали, установили новую мебель, закупленную в Италии. Здесь стоял красивый письменный стол темно-вишневого цвета с полукруглой тумбой. Рядом два кожаных кресла, сидя на которых ты воочию убеждаешься в своей ничтожности, глядя снизу вверх на генсека. Сбоку, ближе к двери, стол заседаний, но всего на 6 мест. В углу за низким столиком с креслами Горбачев любил пить кофе. У торцевой стены небольшой книжный шкаф, красивые ковры застилали пол, огромные хрустальные люстры освещали кабинет и куполообразный потолок. В кабинет можно было войти через приемную, в которой дежурили личные секретари Горбачева и размещалась охрана. Приемная небольшая и сумрачная, как все в этом мрачном здании. Есть из приемной вход в другую комнату, обшитую ореховыми панелями, ее называли Ореховой. Здесь, за большим круглым столом, собирались все члены Политбюро до начала заседания. Кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК и никто другой сюда не допускались. В Ореховой комнате обсуждались все доверительные вопросы, все, что должен был знать только самый узкий круг руководства. Отсюда, еще через одну дверь, члены Политбюро проходили в зал заседаний. Нередко по ряду вопросов, обсужденных в Ореховой комнате, у них уже было готовое решение. Но все-таки большая часть вопросов рассматривалась именно в зале заседаний Политбюро. Он вмещал, хотя и с большим трудом, человек 80. Посреди зала размещался огромный стол заседаний, крытый зеленым сукном. Перпендикулярно ему был представлен стол председательствующего. На нем чернильный прибор, часы, звонок, пульт управления картами, скрытыми в специальной стенке. Члены Политбюро садились строго по занимаемому положению, сроку пребывания в Политбюро. Справа и сбоку от Горбачева сидел Лигачев. Это постоянное место второго человека в партии, за которое в свое время так боролся Горбачев. Напротив Лигачева Рыжков. Далее размещались в таком порядке. Громыко, как председатель Президиума Верховного Совета и старейший член Политбюро. Затем Соломенцев, Шеварднадзе, Слюньков, Язов. Далее Яковлев, Медведев, Крючков. В таком же порядке сидели кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК. За ними размещались члены правительства, когда их приглашали. Все знали свои места, и никто никогда не допускал нечаянно сесть в чужое кресло. Слева от Горбачева стол, за которым работали заведующие общим отделом и его первый заместитель. Они вели рабочую запись, определяли последовательность приглашения на заседание тех или иных лиц. Вдоль стены у окна стояли стулья. Там обычно сидели помощники генсека и те, кого постоянно приглашали на заседание, а это заведующий идеологическим отделом, главный редактор «Правды», первый заместитель оргпартотдела ЦК. И, наконец, за залом заседаний находилась приемная, где ожидали рассмотрения вопросов, приглашенные на Политбюро. Приемная невелика, поэтому многие вызванные на заседание прогуливались по коридору. Подготовка к заседанию Политбюро начиналась с формирования повестки. Горбачев получал перечень документов, которые были разосланы им членам Политбюро. Материалы эти поступали от Совмина СССР или РСФСР, Министерства иностранных дел, Министерства обороны или других органов управления и требовали решения Политбюро. Разосланные материалы прорабатывались членами Политбюро. Их помощники организовывали оценку документов с точки зрения политической целесообразности, решения проблемы и интересов того или иного ведомства. Всестороннее рассмотрение предложений позволяло Политбюро в большинстве случаев объективно и глубоко оценивать вопросы. По многим вынесенным на обсуждение проектам постановлений давались письменные замечания. В документах менялись или уточнялись формулировки, дополнялось их содержание. В общем, шла капитальная проработка вопросов. Обычно за заседание выносились 1-2 крупных вопроса, требующих широкого и всестороннего рассмотрения, и ряд мелких, которые часто не обсуждались вообще, а члены Политбюро, ознакомившись с проектами, соглашались их принять. Зато основные вопросы мялись основательно. Инициаторам постановки их давалось время для доклада, в зависимости от сложности проблемы, но, как правило, в течение 10-15 минут. После доклада автор проекта Горбачев предоставлял слово другим заинтересованным сторонам, особенно тем, кто имел замечания и возражения. Иногда подобные вопросы обсуждались по 3-5 часов, но это было скорее недостатком, чем достоинством. Если до Горбачева заседания Политбюро завершались за 30-40 минут, то в последние годы они длились по 10 часов. Михаил Сергеевич с гордостью говорил, что теперь мы работаем по-настоящему. Но люди уставали, работоспособность снижалась, и дело не продвигалось. Я не понимал подлинных причин многочасового сидения, как не понимали этого и некоторые члены Политбюро. Если вопрос подготовлен, его надо принять, если нет, поручить доработать. Но тут дело шло на измор, от которого очень страдали Громыко, Слюньков и некоторые другие сердечники, которым не хватало воздуха. Горбачев, боясь простуд, просил отключать кондиционирование. В тесном кабинете после нескольких часов работы без перерыва становилось так душно, что и здоровому человеку находиться в нем было тяжко. Нередко ко мне оборачивался то один, то другой член Политбюро, и знаками показывали, что надо включить кондиционер. Я давал команду, но тут же получал замечание генсека, что ему дует в затылок. Конечно, поначалу было что обсуждать, и время жалеть не следовало. С приходом Горбачева к власти принятием новых решений по совершенствованию общественных отношений в стране Политбюро пришлось внимательно рассматривать значительное количество постановлений. А скоро в повестку заседаний Политбюро все чаще стали вноситься вопросы о чрезвычайных происшествиях в стране, которые как злой рок стали сопровождать деятельность генсека. Начало этому перечню положила трагедия в Чернобыле. Случилось это в ночь на 26 апреля 1986 года. Была суббота, и на работу многие приехали на час-полтора позже обычного. Под утро Горбачев узнал, что на атомной станции, недалеко от Киева, случилась крупная катастрофа. Начались долгие обсуждения о прогнозах, масштабах и последствиях аварии, принимаемых мерах. В тот период мне казалось, что значение случившегося недооценивалось, и хотя принимались меры по выяснению причин и последствий аварии, в Киеве, не говоря о других городах, как и прежде, размеренно шла жизнь. Люди готовились к Первомаю, велогонке мира, которая стартовала из столицы Украины. Невелико было беспокойство и среди руководителей партии и страной. Для выяснения причин катастрофы вылетела правительственная комиссия во главе с зампредов Совмина СССР Щербиной, которая в понедельник на внеочередном заседании Политбюро ЦК должна была доложить свои выводы. Но беспокойство с каждым часом перерастало в тревогу, в уверенность, что произошла грандиозная катастрофа. Это подтверждали сообщения из западных источников. На заседании Политбюро в понедельник прозвучал первый доклад специалистов, побывавших на месте происшествия. Мало сказать, что была представлена удручающая картина взрыва энергоблока, разрушения станции. Страшней были последствия радиации, возможное изражение воды, земли, растительности. Не знаю, почему с самого начала не была дана объективная оценка происшествия, его масштабов и последствий. То ли из-за желания скрыть масштабы катастрофы, надежда на то, что все образуется, рассосется, будет локализовано, или превалировал элементарный страх перед ответственностью, сказать не берусь. Но хорошо помню как тревожные выступления ученых, так и успокоительные. Во всяком случае, картина катастрофы не раскрывалась полностью, просачивающаяся информация в печать была профильтрована. На заседаниях Политбюро мне пришлось несколько раз сидеть рядом со Славским и Александровым, двумя корифеями атомного дела в стране. Было им в ту пору каждому за 80 лет, и каждый активно работал, не уступая молодым. Они комментировали выступления некоторых ораторов, упрекая их в паникерстве, безграмотности и трусости, часто вспоминая, что им приходилось бывать и не в таких переделках, и ничего не случилось. Пережили многих. На первом заседании Политбюро, рассмотревшем последствия катастрофы, была образована комиссия во главе с Рыжковым. После этого началась систематическая работа по локализации взрыва атомного котла. Что касается причин аварии, то они были не вполне ясны. Некоторыми специалистами предпринимались попытки возложить всю ответственность за аварию на обслуживающий атомную станцию персонал. Кое-кто грешил на ученых, полагая, что случившееся дело рук проектировщиков, допустивших конструкторские огрехи. Поступали успокоительные прогнозы от метеорологов, но время все очевиднее показывало, что зона опасной радиоактивной зараженности расширяется. Долгоживущие элементы радиоактивного распада обнаруживались в районах далеких от Чернобыля. Поражена была не только часть Украины, но и значительная часть Белоруссии, ряд районов Российской Федерации. Из некоторых докладов становилось очевидным, что заражена огромная территория, часть которой сделалась непригодной для жизни людей в течение многих десятилетий, если не столетий, и эти данные также не нашли глубокого рассмотрения. Надо сказать, что в условиях глобальной катастрофы только такое мощное государство могло сконцентрировать крупные материально-технические ресурсы и оказать ту помощь, которая смягчила трагедию. Что бы произошло, если беда выпала на долю только Украины или только Белоруссии, трудно себе представить. А в ту пору ветер разметал радиоактивные частицы во многие отдаленные районы. Нам предъявили претензии некоторые европейские страны, особенно те, где были поражены посадки овощей и фруктов. Ветры принесли чернобыльскую пыль на Кавказ, из Кавказа в районы Российской Федерации. Это была катастрофа века. Она свидетельствовала, что любое применение ядерного оружия небезопасно и для тех стран, которые могут далеко находиться от зоны конфликта. Создав комиссию по Чернобылю, во главе с Рыжковым Горбачев свалил всю чернобыльскую заботу со своих плеч. Казалось, трагедия многих миллионов людей, не видно огромной материальной потери, все это не отозвалось должной болью в сердце генсека. Он не побывал в трудные дни на месте аварии. Не возникало у него желания сразу посетить другие горячие точки страны, где люди ждали слова и помощи лидера партии и государства. Не пожелал он приехать в Тбилиси, Карабах, Сумгаит, на место межэтнических волнений в Узбекистане и Киргизии, в Казахстане, где гибли тысячи безвинных людей. Но справедливости ради надо сказать, что позже, через 1,5-2 года, он побывал в районах, прилегающих к Чернобыльской АЭС, посетил Спитак в Армении и место катастрофы 2 пассажирских поездов недалеко от Уфы. Особому рассмотрению на заседании Политбюро подвергся инцидент в связи с пролетом от границ Прибалтики до Москвы и посадкой в центре столицы рядом с Красной площадью самолета «Руста». Я хорошо запомнил тот день и видел, как кружит над Кремлем небольшой легкомоторный самолет. В последние годы над центром Москвы часто летали вертолеты и самолеты, осуществляя съемки различных исторических и документальных фильмов. И в тот пасмурный день я подумал, что опять идут какие-то съемки. Однако через несколько минут мне позвонили из Министерства внутренних дел и КГБ и сообщили, что рядом с Кремлем приземлился немецкий спортивный самолет, и пилот его, немец по национальности, гражданин ФРГ, объясняет, что прилетел в Россию в гости. Это было невероятное сообщение. Я просил военных подтвердить этот факт. Политическая подоплека событий была довольно очевидна. Горбачева в ту пору в Москве не было. Если мне не изменяет память, он находился в Берлине и прибыл в Москву на другой день. В аэропорту, как только Горбачев покинул самолет, началось обсуждение происшествия с членами Политбюро, которые прибыли на встречу генсека. Раиса Максимовна сразу же расценила его как выпад против генсека, стремление военных унизить его. Горбачев назначил специальное заседание Политбюро ЦК по этому вопросу и просил министра обороны Соколова доложить во всех деталях об этом происшествии. Посадка в центре Москвы, рядом с Кремлем, немецкого самолета в стране была воспринята как гром среди ясного неба. Дерзкие случаи потряс народ, гордившийся своей противовоздушной обороной и затративший на это многие миллиарды рублей. Он действительно унизил Горбачева в глазах народа, а народ в глазах мирового сообщества. Генсек воспринял это как спланированную акцию военных против него лично. Если Горбачев и в прошлом искоса и с подозрением относился к военным, то теперь он их люто возненавидел и уже никогда не простил такой шутки, делая все, чтобы предать военных анафеме, отдать их на съедение средствам массовой информации и парламентариям Союза. С тех пор и до последнего времени Горбачев тайно и явно воевал с армией, создавал для военных обстановку недоброжелательности, против высшего руководства армии был открыт активный фронт борьбы. Объяснение военных на заседании Политбюро было не слишком убедительным. Наверное, действительно трудно обнаружить медленный и низколетящий одномоторный самолет, на локаторах кое-где просматривался летящий объект, его засекли сначала пограничники, передали сведения войскам противовоздушной обороны, но там его сразу не засекли. Однако скоро он появился на локаторах военных. Но было нечетко видно, и похоже, как объясняли авиаторы, на стаи перелетных птиц. Где-то поднимали для проверки истребители, летчики видели в просветах облачности самолет, но при разных скоростях быстро его теряли из виду, а главное, не решились сбивать после известного случая с корейским Боингом. Тем временем «Руст» часто менял высоты, направления, а у Москвы вообще летел вдоль железной дороги и был практически невидим. А в центре управления противовоздушной обороны не знали ничего толком о неопознанном объекте. Высказывались по поводу случившегося тогда многие члены Политбюро, и военным было трудно объяснить чрезвычайное происшествие. Закончилось все весьма жестоко. Некоторых отдали под суд, других отправили в отставку. Министра обороны Соколова освободили от занимаемой должности. Это был, пожалуй, единственный случай, где Горбачев принял крутые меры, но сделал он это прежде всего потому, что считал случившееся выпадом военных лично против него. На заседании выносились вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали, освоения новых нефтегазоносных провинций, вопросы закупок продовольствия в США, Канаде и других странах Запада. По существу, как я уже отмечал, не было ни одной серьезной проблемы, которая оказалась бы вне поля зрения Политбюро. Вначале это были действительно обстоятельные и коллективные обсуждения вопросов. Во всяком случае, так это выглядело внешне. Но шло время, и проблемы все чаще стали рассматриваться поспешно, поверхностно. Все больше Горбачев навязывал свое мнение, ограничивал время выступлений, в том числе и членов Политбюро, а иногда и обрывал ораторов, делая это не слишком деликатно. Уверенность Горбачева в своей непогрешимости крепла, все жестче, все более властно велись им заседания Политбюро. По мере того, как Горбачев набирал силу, он легко и просто расставался со своими соратниками при первом несогласии с ним или падении тени на его дела и жизнь. Все меньше докладов, выступлений генсека на совещаниях, а позже и пленумах ЦК рассылалось членам Политбюро. Нарушался святой порядок коллегиальности в работе этого органа, попирался и принцип консенсуса. Иногда он говорил об общем содержании предстоящего доклада и просил одобрить концепцию, а в последнее время и это делал все реже. По существу на заседаниях установилась своеобразная диктатура. Я видел, как боязливо переглядывались, но помалкивали члены Политбюро, удивляясь подобным нововведениям. Наглядно это проявилось при обсуждении статьи Нины Андреевой, опубликованной в «Советской России». Когда Михаил Сергеевич прочитал ее, то она не вызвала у него особых возражений, а, возможно, даже имела поддержку в домашнем кругу, где делался самый пристрастный анализ всего, что публиковалось. Как-то вечером, рассматривая документы и давая поручения в связи с поставленными в них вопросами, Михаил Сергеевич как бы, между прочим, спросил меня: «Читал «Советскую Россию» со статьей Нины Андреевой?» Я ответил, что только начал, еще не дочитал. «Да там вроде все нормально, хотя шум поднят большой», — заключил он. Я не придал тогда этому значения. Но вернуться к статье заставило меня резко отрицательное отношение к ней Яковлева. Прошла еще пара дней, и мнение Горбачева круто изменилось. Теперь он считал, что это наскок на перестройку. Что повлияло на изменение его взгляда, сказать трудно, но на ближайшем заседании Политбюро ЦК речь зашла об этой публикации. Большинство членов Политбюро либо не обратило внимания на эту публикацию, либо не придало ей значения. Некоторые просто одобрили то, что там говорилось, они так и сказали. Был конец заседания Политбюро, время перевалило за 20:00, и разговор шел довольно откровенный, хотя и вялый. Неожиданно вскипел Горбачев, сказав, что это вопрос принципиальный, мы должны дать оценку изложенным в статье концепциям. «Завтра продолжим обсуждение», — заключил он. Этот срыв Горбачева был непонятен и необъясним. На другой день уже в зале секретариата ЦК заседание Политбюро было продолжено. Горбачев настроен по-боевому. Он опять начинает со своих оценок статьи, а затем предлагает высказаться остальным. Обычно порядок выступлений шел от лиц, размещенных рядом с председателем, и дальше к секретарям ЦК. Несмотря на горбачевскую артподготовку, мнения расходятся. Отмечается в целом или частями негативное отношение к статье. Многие в то же время отмечают, что там сказано и много правды о нашей истории, о ценностях, которые были завоеваны трудом, потом, а то и кровью народа. Горбачев нервничает, высказывается все более некорректно, порой неуважительно к членам Политбюро. Потом, после заседания, он скажет: «Ну, наконец-то я понял, с кем работаю, с этими людьми перестройки не сделаешь». А во время обсуждения серьезные мужи подлаживаются под мнение Горбачева. Михаил Сергеевич подает реплики, саркастически высказывается о тех, кто видит хоть толику разумного в статье. Я иногда думал, как могло случиться, что эти люди позволяют генсеку обвинять их в неверности избранному курсу, унижать достоинство. Каждый волен иметь свое видение, свою точку зрения, и никакой крик и посвист словесной нагайки, казалось бы, не должен изменить их точку зрения. Мне нередко приходилось читать в печати, слышать от западных политических деятелей об обаятельности Горбачева, его хороших манерах, высокой культуре, и могу подтвердить, что он умел производить впечатление тогда, когда того хотел. Но я и многие другие знали иные стороны его характера, привычки. Он бывал груб, мог обидеть и унизить собеседника. Целый день продолжалось объяснение и выяснение позиции членов Политбюро. Под конец люди уже просто клялись в верности генсеку, забыв о том, что собрались ради обсуждения статьи. Позже сцены с использованием таких методов стали повторяться все чаще и чаще. Они велись по итогам пленумов, когда там возникали заварушки, обсуждали события в стране, в некоторых республиках. Скоро на заседаниях Политбюро все чаще и чаще звучали клятвенные заверения в верности. Я вспомнил нечто подобное. Уже заставляли Разумовского, Яковлева и меня присягать на верность не идеям и принципам, не народу и стране, а личности руководителя. И чем больше общественное мнение восставало против бездействия Горбачева, его ошибочных решений, тем настойчивее он требовал поклонения. Нередко при обсуждении вопросов Горбачев покрикивал, видя, что его кто-то не очень слушает. Резко обрывал участника заседания, говорил, что удалит из зала. Чаще всего это относилось к Лукьянову. Все делали вид, что не слышали бестактности по отношению к товарищам, которая еще недавно, в принципе, была невозможна. Как-то не было случая задуматься, почему впал в немилость Рыжков, не выдержавший физических перегрузок, а главное морального третирования, охлаждения и почти разрыва отношений с Горбачевым. В результате тяжелый инфаркт. До этого на Политбюро Горбачев необузданно разнес в пух и прах Алиева, после чего тот с тяжелым инфарктом попал в больницу и года два не мог прийти в себя. Конечно, критиковать Алиева было за что, но почему его столь беспардонно порочили на заседании, где вообще-то должен быть дух товарищества и уважительной критики? Его отправили на пенсию, на пленуме ЦК Горбачев тепло отозвался о нем и его работе, но при публикации стенограммы эти слова выбросил. Вынужден был уйти со своего поста и Рыжков, ушел под благовидным предлогом по болезни. Но и сама болезнь, и причины ее закладывались постепенно. Я хорошо помню добрые, как мне казалось, товарищеские отношения Горбачева и Рыжкова. Именно Горбачев, по его уверениям, сначала уговорил Андропова избрать Рыжкова секретарем ЦК, а затем рекомендовал его на должность председателя Совета министров СССР. Николай Иванович Рыжков всегда поддерживал Горбачева, помогал ему, работал по 14-16 часов в сутки, но время было действительно трудное. Система, созданная для других условий жизни, не могла быстро перестроиться и действовать по новым правилам. Невыполнение одного постановления Совмина тянуло за собой цепь срывов, снижало эффективность всей работы, а это вело к критике правительства, особенно болезненной для Президиума Совета Министров СССР и Рыжкова лично. Совмин СССР подготовил ряд крупных постановлений по реформированию экономики. Николай Иванович лично прилагал много сил для их выполнения, но помощь ему оказывали недостаточную. Отовсюду звучали слова критики. Это, конечно, нервировало премьера. На заседаниях он все чаще присоединялся к голосам тех, кто считал, что неквалифицированные нападки на действия правительства со стороны печати только ухудшают дело. Выступал Рыжков и против складывающейся самоедской линии в области идеологии, но это оборачивалось для него только новыми неприятностями. Он не раз говорил на Политбюро: «Объясните мне, пожалуйста, почему правительство критикуется, причем безграмотно и расхлыстанно, как на базаре, а подготовленные ответные статьи, объясняющие истину, в печати так и не появляются. Какая же это гласность?» Но Николай Иванович напрасно выступал с такими речами, ибо после них, как он однажды признался, критиков становилось все больше. Вскоре, чтобы найти возможность выступать в печати министром, другим хозяйственным руководителем, он предложил создать еженедельник, правительственный вестник. Но кто мог читать эту малоизвестную, малотиражную газету, особенно в первые месяцы ее существования? Изменения в отношениях Рыжкова и Горбачева начали заметнее проявляться после поездки Николая Ивановича в Армению, где произошло сильное землетрясение. Рыжков вдруг раскрылся для многих с другой, новой страны. Он активно работал по ликвидации последствий землетрясения и эффективно решал вопросы, хорошо выступил несколько раз по телевидению. После поездки в Армению рейтинг Рыжкова возрос, и это болезненно укололо Горбачева, чей авторитет уже в ту пору катился под гору. «А Николай-то у нас популист», — — сказал тогда Горбачев, — в политику углубляется, а ему нужно делом заниматься, лучше решать хозяйственные вопросы. Горбачев со времени знакомства звал Рыжкова Микола или Николай. Обращался он, как я говорил, ко всем на «ты», даже к незнакомым людям, и только Громыко побаивался и никогда не переходил на фамильярность. Возможно, самостоятельность в действиях Николая Ивановича углубила трещину в отношениях между генсеком и премьером, хотя были и другие причины. Уже тогда Рыжков требовал более решительных действий по наведению порядка в стране, повышению дисциплины. Со временем это стало болезненно восприниматься, и Горбачев с неприязнью видел в Рыжкове и некоторых других членах Политбюро своих личных соперников и противников и не упускал возможности их покритиковать. Рыжков, как я говорил скоро, тяжело заболел и был отправлен на пенсию. Так закончились отношения еще с одним из соратников, который помогал подниматься Горбачеву наверх. Первое время все предложения и выступления Горбачева на заседаниях Политбюро активно поддерживал Андрей Андреевич Громыко. Он как комиссар в момент атаки первый поднимался из окопа и защищал даже то, в чем не очень разбирался или не знал достаточно глубоко. Но прошло время, и Андрей Андреевич стал все больше помалкивать. Ему вообще было трудно работать в этом возрасте, особенно при таком генсеке. Председатель Президиума Верховного Совета должен был заниматься и международными делами, которые знал блестяще. В этом ему отказали с первых дней, и он фактически был изолирован от принятия решений по внешней политике. Во всяком случае, Громыко не знал о многих деталях встреч и бесед Горбачева с руководителями других стран. Записи бесед этих встреч направлялись генсеком-членам Политбюро все реже и реже. Многие переговоры, соглашения остались тайной для руководства страны, включая руководителя Кабинета министров и многих других. Это относится к Министерству обороны, КГБ, внешнеэкономическим службам. Не знали в полном объеме о внешнеполитической деятельности генсека, президента, члены Политбюро, Совета безопасности, руководители союзных республик. Где оседали эти записи, я сказать не могу. Во всяком случае, ко мне они часто не попадали. Громыко быстро сдавал. Он старел на глазах. Я смотрел на него и видел уставший взгляд, болезненное состояние. Казалось, он смотрит на все происходящее с болью и тоской. Его мучает причастность к трагедии, разворачивающейся в стране. На заседаниях Политбюро он, как я говорил, выступал все реже и все больше говорил о трудностях в жизни людей, часто обращался к воспоминаниям. Горбачев посматривал на членов Политбюро, подмигивал им, желая сказать: «Вот с кем приходится работать». Я говорил, что Михаил Сергеевич поначалу убеждал всех, что не повторит ошибок Брежнева и некоторых других, занимавших два поста, и тем не менее форсировал уход Громыко и скоро встал во главе Верховного Совета СССР. Я давно понял, что если начальство говорит «нет», значит, это надо понимать как «возможно», а то и просто как «да». В общем, он был хозяином своего слова, мог давать его и мог забирать. Повестки заседаний Политбюро последних месяцев существенно изменились. Важные, принципиального характера вопросы все реже выносились на обсуждение членов политического руководства. Возросла нервозность рассмотрения многих проблем, чувствовалась раздраженность выступающих, а иногда и апатия. Ко мне участились звонки и обращения прояснить, какая существует процедура оформления пенсии, могут ли сохранить прежнее медицинское обслуживание, какова будет пенсия. В прошлом пенсия членам Политбюро составляла 400-500 рублей, сохранялось медицинское обслуживание, предоставлялась сдача, вызов машины, но уже в ту пору все это было подвижно и неустойчиво, поэтому определенно я мог сказать немного. Тем более, что все блага в конечном итоге зависели от расположения к человеку Горбачева. На заседаниях разгорались дискуссии, возникали противоречия в оценках событий. Высказывания Лигачева все чаще шли вразрез линии, проповедуемой генсеком, но это относилось не ко всем вопросам. В чем они были едины, так это в необходимости осуществлять перестройку. Впрочем, необходимость перемен признавалась всеми. Разногласия касались главным образом сроков перемен, непонимания многими линий Горбачева на ущемление армии, военно-промышленного комплекса, партийных структур, а главное — непонятная непоследовательность в словах и действиях, частые отступления от согласованной линии генсека, заигрывание его то с левыми, то с правыми. Все это вызывало критические замечания со стороны ряда членов Политбюро или их молчаливые неприятия каких-то решений. Энергично отстаивал свою точку зрения Лигачев о том, что он не во всем согласен с генсеком в ЦК, и партии знали или догадывались. Многие старались поддержать Егора Кузьмича в его действиях. Генсек чувствовал, что появляется лидер, способный объединить часть сил в партии и повести их за собой. Этого допустить Горбачев, разумеется, не хотел. Скоро Лигачев стал объектом очень серьезной критики в средствах массовой информации. Более того, его безосновательно обвинили во взяточничестве. Факт для деятеля такого уровня беспрецедентный. Он требовал незамедлительного прояснения и быстрой реакции. Но Горбачев не пожелал открыто заступиться за своего ближайшего соратника. Мне он, правда, как-то сказал: «Не думаю, чтобы Егор брал взятки. Не вяжется это как-то с его характером. Он многое мог сделать, но только не это». Однако публично эти наветы Горбачев так и не дезавуировал. И Лигачеву была предоставлена возможность испить до дна чашу незаслуженного позора, самому выбираться из грязи, прежде чем жизнь расставила все на свои места. Как политический лидер он больше не был страшен генсеку, и Горбачев начал сужать поле его деятельности. Если прежде Лигачев в отсутствии генсека председательствовал на заседаниях Политбюро ЦК, то теперь такая возможность существенно уменьшилась. Заседания в дни отпуска Горбачева проводились нерегулярно. Из проектов повестки, которую он требовал присылать на юг, им вымарывались все серьезные вопросы. Скоро Лигачев не мог в прежнем объеме проводить и заседания секретариата ЦК. Генсек бывало говорил: «А нужно ли нам два параллельных органа? Все, что следует, решит Политбюро ЦК». Заседания секретариата стали проводиться все реже и реже. Шла изоляция Лигачева как политического лидера. И в этом интересы генсека и тех, кто обвинял его во взяточничестве, объективно не расходились. Но паралич деятельности секретариата ЦК стал и средством разрушения структур КПСС всех ее организаций.